Чтение Плутарха. Конец октября. Ну вот, теперь я привязан за лапку. За лапку. Господи Боже, неужто не мог ты сломать мне, если тебя это так забавляет, ребро или руку вместо подставок моих? Я не меньше бы ныл, но ныл бы я стоя. Ах, злой, ах, проклятый, да светится имя твое. Он словно из сил выбивается, чтобы как-нибудь мне досадить. Он знает, что выше всех благ земных, работы, довольства, любви, дружбы, ставлю ту, которую я покорил, дочь не богов, а людей, свободу. Вот почему он за ножку. Ах, как смеется лукавец, держит меня в этой норке. На спине лежу я, как жук, и с вниманием гляжу на паутины, на балки чердачные. Вот она, воля-то. Нет, ты еще не совсем, голубчик, держишь меня. Свяжи мою тушу, опутай, скрипи, окрути. Вот так, еще раз. Верти ты меня, верти, как на вертеле куру. Что, теперь держишь меня? А душу забыл ты? Глядь, и полетела она вместе с воображением моим. Ищи ветра в поле. Надо быстрые ноги иметь, чтобы догнать ее. Воображение мое, ух, как несется. Ну-ка беги за ним, друг мой. Должен признаться, что сперва я был зол, как черт. Язык у меня оставался, я им пользовался, чтоб ругаться. Не советовалось ко мне подходить в эти дни. Однако я знал, что бронить я мог только себя самого. Эх, отлично я знал это. Все мои посетители уши мне прожужжали. Ведь говорили же тебе, зачем тебе было по крышам разгуливать? Тебе, старику-то. Предупредили тебя, а ты в ус и не дул. Хочется, мол, порыскать. Вот и рыскай теперь, по делам. Хорошо, утешение. Когда ты пришиблен, друзья доказать тебе силятся, что в придачу еще ты дурак. Марфа, мой зять, приятели, люди с улицы, все утверждали тоже. И я должен был выносить их укоры, неподвижный, пойманный и разъяренный. Даже Глаша и та говорила. Ты не послушался, дедушка, и по делам. Я метнул в нее ночным колпаком. «Вон! Убирайтесь все вон!» С тех пор я один оставался, но веселее не было. Добрая Марфа настаивала, чтоб перенесли мой тюфяк в нижнюю комнату. Признаться, мне было бы это очень приятно. Но если я говорю «нет», значит, черт воздери, нет, и к тому же не сладко недужному людям показываться. Марфа без устали снова и снова на приступ шла, назойливая, как могут быть только мухи и женщины. Если б она не так много жужжала, я поступил ей, пожалуй. Она была слишком упряма. Согласись, и она бы с зари до заката победу свою разглашала. Прогнал я ее. И кончилось тем, что остался один я на грустном своем чердачишке. Не сетуй, Николка, ты сам виноват. Но главной причины, почему я артачился так, я не высказывал. Когда живешь у чужих, боишься стеснять их. Расчет этот плох, коли хочешь, чтоб они любили тебя. Нет глупости худшей, как заставить забыть себя. Меня и забыли. Не видели, не посещали меня. Даже Глаша мне изменила. Я слышал, как внизу смеялась она, и, слушая, сердце мое тоже смеялось. Но и вздыхал я. Больно хотелось мне знать, что же ее рассмешило, неблагодарная. Я укорял ее, но верно, будь я на месте ее, поступал бы я так же. Веселись, моя радость, только за тем, чтобы мысли занять. Я, изнуренный и хмурый, подражал Иову, который бронится, валяясь на вшивой шкуре. И вот однажды Ерник пришел. Что таить, не очень радушно я принял его. Он стоял предо мной, у изножья кровати, держал он благоговейно книгу завернутую. Он пытался разговор завести, предмет за предметом ощупывал. Я всем им свертывал шею безгласно, безжалостно, с яростным видом. Он уже не знал, что сказать, покашливал до погрядки постели, постукивал пальцами. Я просил его перестать. Тогда он замолк и шевелиться не смел. Я втайне смеялся. Я думал: «Эге, братец, теперь тебя мучит совесть». «Если б ты деньги мне одолжил, когда я просил, не пришлось бы мне каменщика разыгрывать. Я себе ногу сломал. Выкуси. Сам виноват. Скупость твоя загнала меня в эту дыру». Не мог он вымолвить слова. Я же старался держать язык за зубами, но терзался желанием дать ему волю. Наконец я грянул. «Говори же, ну, говори! Или ты думаешь, я умираю? Черта с два! Не приходят людей навещать, чтобы только молчать. Эй, говори, или вон убирайся! Не верти ты глазами! Оставь эту книгу! Что это ты мнешь?» Бедняга привстал. «Я вижу, Николка, что раздражаю тебя. Я ухожу. Принес я книжицу, видишь? Это Плутарх. Жизнь знаменитых людей. Перевел на французский Жак Амио. Мне казалось, он еще не совсем был уверен, что, может быть, ты, господи, как это было трудно, найдешь удовольствие, то есть, хочу я сказать, утешение в обществе книжицы этой. Я знаю, как этот старый скупяга, еще больше червонцев, любящий книги свои, страдал, стоило только тронуть на полке одну из них, чтобы сразу принял он вид оскорбленный, словно влюбленный, который бы видел, что пьяный за груди схватил его милую. Я умилен был величием жертвы его. Я сказал: «Старый товарищ мой, ты лучше меня, я скотина, я обидел тебя. Подойди же, дай поцелую». Я обнял его, взял из рук его книгу. Он еще отобрал бы ее с радостью. «Ты будешь с ней обходиться бережно, да?» «Будь спокоен», — ответил я. «Под голову положу». Ушел он нехотя, еще не совсем убежденный. И вот с глазу на глаз остался со мною Плутарх Херсонесский. Небольшая пузатая книжка, поперек себя толще, 1300 страниц, частых и туго набитых, насыпаны были слова, как зерна в мешок. Я сказал себе, если 3 года подряд тройка ослов бы тут ела, и то бы хватило. Сперва забавлялся я тем, что разглядывал долго головки в витых, закрученных оправах в начале каждой главы. Лики великих людей в густых лавровых венках. Недоставало им только щепотки петрушки на самом носу. Я подумал, что мне до этих греков и римлян? Они умерли, умерли, а мы живем. Что нового могут они рассказать мне? Что человек — зверь призлой, но забавный, что вино чем старее, тем лучше, в отличие от женщины, и что во всякой стране большие трескают меньших, а эти над ними смеются. Все римские бахвалы на диво витийствуют. Я очень люблю красноречие, но предупреждаю, что они не одни будут баить, я им глотку заткну». Так поразмыслив, я снисходительно стал перелистывать книгу, в белые волны закинув рассеянный взгляд, будто удочку в реку. И сразу попался я. Други! Ах, други, улов же какой! Поплавок не успел прикоснуться к воде, как уже он тонул. И каких я не вытащил только волшебных карпов да щук, рыб неведомых, рыб золотых и серебряных, радужных, бисером пестрым обрызганных и рассыпающих тысячи искр. И жили они, плясали, перегибались, прыгали жабрами, так и дышали, били хвостом. А я-то считал их за мертвых. С этого мига так я увлекся, что рухни земля, не заметил бы я ничего. Я следил за лесою, клюет ведь клюет. Что за чудище выйдет из вод? И хлыс! Чудесная рыба летит на крючке, белобрюхая, в латах чешуйчатых, либо как колос зеленая, либо как слива лиловая и на солнце лоснящаяся. Дни, проведенные так, дни или недели, жемчужины жизни моей, да светится моя хромота. И вас я благословляю, мои глаза, через вас просочилось в меня видение волшебное, скрытое в книгах, глаза ведуна, которые могут из кружева знаков жирных и частых, чье темное стадо бредет между белесых полей по страницам, вызвать погибшие войска, сгоревшие грады, римлян речистых, ратников рьяных, героев, красавиц, ведущих их за нос, и ветер свободный в степях, озаренное море, и небо востока, и все голубое былое. Предо мною являются Цезарь, бледный, хилый и тонкий, распростертый на пышных носилках, среди дряхлых, ворчливых солдат, и брехоня Антоний, который плетется полями со своими походными кухнями, девками, чашами всякими, чтобы жором жрать, пировать на опушке рощи зеленой. Антоний, который съедает за ужином 8 кабанов зажаренных и выуживает старую рыбу соленую, и Помпей рассудительный, Флорой ужаленный, и Полиаркет в своей шляпе широкой, в плаще золоченом, украшенным шаром земным и кругами небесными, и великий Артаксеркс, царящий как бык над стадом белым и черным своих многочисленных жен, и Александр Прекрасный, наряженный вакхом на высоком помосте, влекомый восьмеркой коней, Александр на высоком помосте, покрытом свежей листвой да коврами багряными, из Индии, едущий вспять под звуки скрипок, дудок, гобоев, и его воеводы, веселые, с цветами на шляпах, и войско его позади охмелевшее, и толпы женщин по козьему скачущих. Не чудо ли это? Клеопатра царица, свирельница Ламия и Статира, такая прекрасная, что больно смотреть на нее. Они все мои. Под носом Антония иль Артаксеркса наслаждаюсь я ими, владею, вхожу в Экбатан, пирую с Таисой, ложе с Роксаной делю, уношу на шее в связке тряпья закутанную Клеопатру. С Антиохом, давно в Стратонису влюбленным, страстно, стыдливо пылаю любовью к теще своей, уничтожаю, дивное диво, галов, прихожу, гляжу, побеждаю, и все это, как славно, без капли пролитой крови. Я богат. Каждый рассказ, каравелла, везущая мне из Берберии или из Индии золото, медь, старые вина в мехах, чудесных зверей, полоненных рабов. Эх, молодцы! Что у них за грудище? Что за спина? Все это мое, мое. Царства жили, росли и умирали ради моей забавы. Экое режение! Я надеваю одну за другую личины героев, влезаю в их шкуру, пригоняю их члены, их страсти и пляшу. Одновременно я и плясун, и песенник, я сам добрый Плутарх. Да, это я записал. Удачно, не правда ли? Все эти шуточки. Как любо чувствовать музыку слов и круговую их пляску, тебя уносящие вдаль, и летишь ты со смехом и плеском, свободный от уз телесных, страданий, старости. Дух человеческий — это ведь Бог. Слава Святому Духу! Порой, прерывая чтение, я стараюсь представить себе продолжение, и потом я сличаю творение грезы моей с тем, что искусство или жизнь изваяли. Когда это дело искусства, я часто решаю задачу, ибо старый я лис, все я знаю уловки, и, смекнув, я смеюсь про себя. Но когда расчудачится жизнь, тогда ошибаюсь я часто. Перелукавить нас ей нипочем, и нам не подстать ее вымыслы. Ах, шалая кумушка! Одно только она никогда не считает нужным менять. Окончание рассказа. Войны, любовь, дурачество. Все кончается тем же нырком в глубину беспросветную. Тут она повторяется. Так ребенок чудачливый ломает игрушки, ему надоевшие. Я сержусь, я кричу. Гадкий, жестокий, стой, стой, оставь их мне! Поздно. Он все перебил. И со странной усладой лелею, как Глаша, остатки куклы. И эта смерть, возвращаясь после каждого круга стрелки, словно бой часовой, принимает, звуча красоту перезвона. Гудите колокола, колокольца, бом-бом-бом! Я, Кир, покоривший Азию, царь персиян, и прошу тебя, друг мой, меня не корить за ту горстку земли, под которой сокрыто бедное тело мое. Читаю я эту надгробную надпись, и читает со мной Александр, и дрожит он всем телом, чувствуя тленность свою, ибо мнится ему, что он сам из могилы взывает. О, Кир, Александр, как ясно я вижу вас ныне, что умерли вы! Наяву ли, во сне ли их вижу? Щиплю себя, говорю, «Эй, Николка, ты спишь?» Тогда со столика рядом с постелью беру две монеты. Я их в саду откопал прошлым летом. На одной — Комодус Коматый, на другой — Криспина Августа. С жирным двойным подбородком, с хищным клювом. Нет, не сплю я, глаза мои зорко раскрыты. Я Рим на ладони держу. Как приятно теряться в догадках о зле и добре, спорить с самим же собой, ставить ребром мировые вопросы, мечом разрешенные встарь, переходить Рубикон. Нет, на краю оставаться. Пройдем, не пройдем. Драться то с Брутом, то с Цезарем. С ним соглашаться, ему же перечить красноречиво и после запутаться так, что уж больше не знаешь, за что ты стоишь. Это-то вот и забавно. С намерением твердым речь начинаешь, доказываешь, вот-вот и докажешь, возражаешь. На тебе! Грудью берешь, горячишься. Ну, брат, держись! А в конце-то концов попадаешь в просак. Сбить с ног себя самого. Поразительно. А все виноват Плут Плутарх. Как начнет он слова золотить, да повторять, добродушно, мой друг, всегда, всегда согласишься ты с ним. Меняет он мнение свое с каждым новым рассказом. Словом, из всех героев его мой любимый, последний в последней главе. Все они, впрочем, как мы, покорны все той же богине, к ее колеснице привязаны. Победы, Помпея, бледнеете вы. Миром правит она, Фортуна, чье колесо вертится, вертится и никогда не бывает в состоянии недвижном, в чем подобно луне, как говорит у Софокла рогач Менелай, и это скорее утешительно, по крайней мере для тех, кто находится в первой четверти. Порой я себе говорю: но, Персик, мой друг, на кой черт ты читаешь все это? Что тебе римская слава? И тем паче безумство царей Шалопаев. Довольствуйся шалью своей, она тебе впору. Видно, нечего делать тебе, что копаешься ты в пороках, в страданиях людей, со смерти которых прошло 18 веков. Ведь, братец, в конце-то концов, то бубнит Персик разумный, трезвый, толковый, расчетливый, знающий цену деньгам и себе. Признайся, что этот твой Цезарь, Антоний и Клео, их сука, твои все вельможи восточные, которые режут своих сыновей, а дочерей себе в жены берут, все они, друг мой, мерзавцы. Они умерли. В жизни своей творили они только зло. Не тревожь их праха. Как могут тебя, старика, забавлять такие нелепицы? Взять хотя бы твоего Александра. Неужто тебе не противно смотреть, как он тратит ради похорон Ефестиона, ради красавца такого, сокровища целой страны? Резать так резать, племя людское, не бог весть какое. Но деньгами сорить... Видно, этим шутам достались они без труда. И тебе это нравится, да? Ты пучишь глаза, ты счастлив и горд, как будто все эти червонцы из рук твоих выпали. Если бы выпали вправду, я безумным бы назвал тебя. Ты безумен вдвойне, коль находишь отраду в безумствах чужих. Я отвечаю. Персик, слова твои, золото, прав ты всегда. Однако дороже мне жизни вся эта белиберда. И клянусь я, в призраках этих, давно бестелесных, крови-то будет побольше, чем в людях живых. Я их знаю, я их люблю. Чтобы он, Александр, надо мною рыдал, как над клитом, я б сейчас согласился быть таким же убитым. У меня сжимается сердце, когда я вижу, как Цезарь в сенате мечется под остриями кинжалов, словно затравленный зверь между псов и охотников. Я стою с разинутым ртом, когда Клеопатра мимо плывет на своем корабле золотом с толпой неерит средь снастей, с ватагою крошечных, голых пажей, и, ноздри расширя, морские ловлю благовония. Плачу я ревмя, когда Антония, окровавленного, полумертвого, связанного, втаскивает возлюбленная. Она, наклоняясь из оконца башни своей, тянет изо всех сил, только бы он не сорвался. Тянет беднягу к ней протянувшего руки. Что же волнует меня и с ними роднит? Хе, да они из той же семьи, как и я. Они — человек. Как я жалею тех обездоленных, которым неведома сладость, таимая в книгах. Иные гордо плюют на былое и настоящего держатся. Дубины, не видите вы дальше носа. Да, настоящее вкусно. Но все вкусно, черт подери. Я харчую у всех и не хмурюсь перед накрытым столом. Вы бы не хаяли, если б отведать могли. Разве что, други, желудок у вас плоховат. Обнимаете, что держите. Да, но ведь вы обнимаете слабо, и милая ваша худа. Благо в количестве малом, очень ведь мало. Нужно мне больше. Настоящим довольствоваться можно было, друзья, во время Адама Седова, который ходил нагишом, за неимением одежд и ничего не видав, только мог и любить, что свою половину. Но мы, счастье имевшие после него родиться, в доме, куда наши предки свалили все то, что собрали, мы были бы очень глупы, коль сожгли бы житницы наши под предлогом, что нивы еще плодородны. Старый Адам был только ребенок, я сам старый Адам, ибо все тот же я человек, но я вырос с тех пор. Дерево тоже, но я только более высокая ветвь. Всякий удар, поражающий сук отдаленный, листья мои сотрясает. Горести, радости мира мои. Скорблю я с рыдающим, смеюсь с ликующим. Лучше, чем в жизни, я чувствую в книгах своих братства, которое всех нас связует, всех голышей и царей, ибо от тех и других остается лишь пепел да пламень их духа, который восходит единый и многоликий, и в небе его языки багряные, неисчислимые поют, прославляя всесильного. Так на своем чердаке я мечтаю. Ветер гаснет. Спадает свет. Кончиком крыльев снег чуть касается стекол оконных. Крадется тень. В глазах туманится. Я наклоняюсь над книгой. Слежу я рассказ, убегающий в ночь. Тыкаю носом в бумагу. Точно гончая чую я дух человечества. Ночь приближается. Ночь опустилась. Добыча моя ускользает и углубляется в чащу. Тогда замираю я в сумраке леса и с бьющимся сердцем, погоней взволнованный, слушаю тающий шорох, закрываю глаза, чтобы лучше видеть сквозь мрак, и, мечтая, недвижно лежу. Я не сплю, разбираю мысли свои. Вижу я небо в квадрате окошка. Рукой достаю до стекла. Вижу я черный, лоснящийся купол. Каплею крови стекает звезда. Еще и еще. Дождь огневой в ноябрьской ночи. Я вспоминаю звезду хвостатую Цезаря. Это, быть может, течет его кровь в темноте. День возвращается. Грежу еще. Воскресенье. Колокола распевают. Грезу мою опьяняет их гул и гуденье. Она наполняет весь дом, от подвала до крыши. Она покрывает заметами книгу бедного ерника. Моя комната ходит от грома колес, колесниц, ратных сомнищ, грохота меди и конницы. Дрожат половицы, оконницы, звон в ушах у меня. Сердце лопнет сейчас, я готов закричать: «Аве, Цезарь! Гряди, император!» А мой зять Флоридор, вошедший со мной поздороваться, смотрит в окно, шумно зевает и хмурится. «Ни пса нет сегодня на улице».